Глава 29. Фатима падала среди камня и огня. Нет, не падала, упала. Пала. А теперь? Она судорожно замолотила руками, тело вспоминало падение, хватаясь за воздух, с ужасом обнаруживая только пустоту. Или, во всяком случае, пыталась. Что-то крепко удерживало ее руки, шершавые и тяжелые, и ноги тоже. Она едва могла шевельнуться, и как же было больно! Она заставила себя открыть глаза, чтобы увидеть темноту и жгучие каменные пылинки. В ее голове тасовались беспорядочные воспоминания, пока она собрала их в единое целое. Король ифритов, дворец Абдин, разрушение, падение. Она выжила. Синяки, которые она ощущала, достаточные тому доказательства. Шершавая поверхность, которая ее удерживала, — это камни. Обломки уничтоженного дворца. Она выжила, но была погребена. Спокойные умозаключения сменились паникой. Она погребена! Насколько глубоко? Она представила холм из обломков, под которым никто ее не найдет. Она снова попыталась пошевелиться, но безрезультатно. В голове раздался голос матери, не поучающий, но успокаивающий, пробивающийся сквозь панику. «У каждой проблемы есть решение», — уверяла мама. «Ты найдешь выход из этой ситуации». Она прислушалась к совету, заставила себя успокоиться. «Насколько можно быть спокойной, когда ты захоронена под обрушенным зданием?» Глаза медленно приспосабливались, и она снова оглянулась. Битый камень, пыль. Ее щеки коснулось что-то мягкое. Ткань? Волосы? Нет, мягче волос. Перья. Теперь она ощущала не только камень. Тепло, отдаваемое телом. Очень большим телом. Сети. Ее мозг затопило новыми воспоминаниями. Дворец рушится, кто-то ее ловит, хлопанье крыльев в попытке спастись от обвала, но слишком быстро, и... Сети ее спасла, закрыла телом. Она чувствовала дыхание подруги, как поднимается и опускается ее грудь, но слабо, пугающе слабо. Сети. Когда она позвала в первый раз, голос было едва слышно. Она смочила язык слюной и попыталась снова. Сети. На этот раз хрип. Еще два хрипа, затем ответ. «Кто здесь? Здесь кто-нибудь есть?» Фатима узнала этот голос. «Определенно не Сети». Она скрипнула зубами и произнесла имя. «Абигейл». «Да, это я. Кто?» «Агент Фатима». Тишина. «Как ты пережила падение?» «Твой полуджин». Абигейл потребовалось несколько секунд, чтобы ответить. «Значит, Сети спасла и англичанку. Это удивляло. Откуда-то сверху раздались раскаты грома, отчего обломки вокруг них задрожали. Абигейл взвизгнула. «Что это было?» «Не знаю», — раздраженно ответила Фатима. «Я здесь, с тобой». «Я уже дважды слышала этот звук. Снаружи. Мне кажется, там сражаются». Фатима посмотрела вверх, словно ожидая пронзить камень взглядом. Еще один раскатистый грохот. Обломки сдвинулись и заскрежетали, рассыпая пыль. Рядом с ней дыхание Сети перешло в хрипение. «Абигейл, ты можешь что-нибудь разглядеть? Видишь, что там снаружи?» Тишина. «Абигейл». «Я не знаю. Там просто... Подожди». «Чего подождать?» Опять тишина. «Абигейл». Агент собиралась придушить женщину, если та не начнет отвечать быстрее. «Я что-то вижу, но не рядом со мной, мне кажется, около тебя». «Что?» Фатима откинула голову назад, пытаясь посмотреть вверх. «Есть! Дыра. Она даже чувствовала дуновение воздуха на виске. Шанс. Еще раз смочив язык слюной, она крикнула: «Помогите! Там есть кто-нибудь? Помогите!» Ничего. После трех попыток у нее пересохло в горле. «Может, наверху никого нет?» — мрачно подумала она. До нее донесся пронзительный крик и громкий звук рассекаемого воздуха. Фатима изо всех сил прислушалась, надеясь хоть что-нибудь разобрать из своей узкой гробницы. «Ну вот и все», — вздохнула Абигейл. «Если я здесь умру, хочу, чтобы ты знала, я тебя прощаю». Фатима чуть не вскинулась, но, учитывая, где она находилась, ограничилась лишь придушенным «Что?». «Говорю, что прощаю тебя. Мне кажется, под конец такие вещи важно говорить». «Ты прощаешь меня? Ты прощаешь меня?» «Не нужно повышать голос. Нам остаются последние минуты». «Оставь свои минуты себе», — выплюнула Фатима. «Вы туземцы», — щелкнула языком Абигейл. «Бываете такими вспыльчивыми. Это из-за жары?» Когда Фатима не ответила, англичанка продолжила. «Мне казалось, ты будешь более понимающей. В конце концов, это я лишилась руки. Я была так близка, а ты все испортила. Полагаю, после того, как я потеряла сознание, все пошло наперекосяк. Если бы ты просто оставила мне кольцо, ничего этого не случилось бы. В каком-то смысле это твоя вина». «Ты безумна». «Почему люди любят использовать это слово? Безумная!» — обиженно фыркнула Абигейл. «Или психованная, или не в своем уме. Потому что я принадлежу к прекрасному полу? Если бы я была мужчиной, ты бы сомневалась в моем здравомыслии». Фатима незаметно вздохнула, не желая признавать вслух, что женщина права. У нее самой была тетя, страдавшая психическим заболеванием, ничего даже отдаленно опасного. И Фатима ненавидела, когда ее называли психованной или безумной. «Ты права», — сказала она. «Беру свои слова назад. Ты точно знала, что делала, что причинишь боль многим людям, но все равно это сделала, по своей воле. С твоей головой все в порядке, ты просто чудовище». «О, спасибо, агент», — сладким голосом ответила Абигейл. «Это действительно много для меня значит. Значит, думаю, если бы не все эти недоразумения между нами, мы могли бы стать подругами». Вот это действительно заставило Фатиму рассмеяться. «Нет, правда. Я на самом деле так думаю. Мы в чем-то похожи». «Я не такая, как ты». «О, я не согласна. Ты знаешь, как восхитительно было с тобой состязаться. Я могла убить тебя столько раз, пронзить клинком, испепелить ифритом, натравить стаю гулей, чтобы разорвали тебя на части. Но я сохранила тебе жизнь. И знаешь почему? Потому что вижу в тебе кое-что от себя. Женщину, вынужденную жить в мире, которым управляют некомпетентные мужчины. В тебе столько энергии и решимости. В каком-то смысле между нами существует связь, моя смуглая ориентальная сестра». «Теперь ты можешь помолчать», — предложила Фатима. «Разумеется, некоторые узы теснее остальных, как твои с полуджинном». Фатима застыла. Она внимательно прислушивалась к дыханию сети. Сильнее оно не становилось. «Не говори о ней». «Той ночью», — продолжала Абигейл, «когда я взяла ее под контроль, то уловила несколько ее секретов. Вы двое. Очень-очень близкий контакт. Каково же это было, когда она сжимала руки вокруг твоей шеи? Понимала ли ты в тот момент, кем она являлась? Что она носила в себе зверя. Вот в чем заключается сущность джиннов — звери. Опасные, как любые псы, если не приучить их к наморднику. Но стоит их обучить, и столько же от них пользы». Фатима подавила гнев, отказываясь вступать в разговор. Абигейл хихикнула в тишине и, похоже, собиралась начать пытку заново, когда раздался новый звук. «Тише!» — — сказала Фатима, прислушиваясь. «Голоса?» Она глубоко вздохнула и снова закричала. «Может, ей показалось?» На втором крике она чуть не сорвала горло. Голоса вернулись. Они приближались. Она даже могла их различить. «Ты слышал, Яков? Оттуда, мне кажется». Фатима закричала еще раз, даже не пытаясь формировать слова, слишком трудно. К ней присоединилась Абигейл, и они кричали вдвоем, насколько хватало сил, пока к ним не обратился благословенный голос. «Мы вас слышим. Сколько вас?» «Трое», — прохрипела Фатима. «Хвала Аллаху!» «Один момент, фрау». Голоса отдалились. Она различала только один — мужчина. Он в основном говорил на английском с сильным акцентом. «Ахтунг, смотри, за какой камень хватаешься. Найн, не этот, лучше. Давай, поднимай. Напрягись, Яков. Ты русский медведь или тявкающая собачонка? Вот так!» Послышался скрежет, и обломки вокруг Фатимы сдвинулись. Сверху посыпались осколки камня, и к ее лицу хлынул восхитительно холодный воздух. Она моргнула, осознавая, что смотрит вверх на ночное небо сквозь дымку пыли. Агент увидела дворец, половина которого еще стояла посреди руин. Ее подняли, чтобы затем снова опустить на землю. Она свободна. Глаза Фатимы пытались разглядеть спасителей, и она обнаружила, что перед ней неожиданно знакомое лицо. Мужчина с крупным носом и густыми вздернутыми усами. «Хе, фрау!» — усмехнулся германский кайзер Вильгельм II. «Яков, посмотри, кто это! С той ночи!» Фатима переключилась на второго мужчину, русского генерала. Он упирался руками в колени, тяжело дыша. Оба выглядели растрепанными, в одних лишь выбившихся рубашках и брюках с опущенными подтяжками. «Оставайтесь на месте», — сказал Вильгельм. «Мы позаботимся о вашей подруге, Яков». Фатима хотела сказать, что, во-первых, она не в силах куда-либо идти, а, во-вторых, заваленная женщина определенно ей не подруга. Если подумать, может, им стоило оставить ее там. Но она не успела произнести ни слова, поскольку погрузилась в темноту. Ей аккомпанировали свист ветра и оглушительный вопль. Потребовалась секунда, чтобы сообразить, что темнота была тенью чего-то, летящего высоко в небе. Небольшой дирижабль? Но у объекта были крылья абсурдных размеров. Не дирижабль. Рух. Огромная птица пронеслась мимо шквалом синих перьев. За ней последовала еще и еще одна. Вжух, вжух, вжух. Всего их было четыре. С достаточно большими когтями, чтобы поднять автомобиль, и крючковатыми золотыми клювами, способными растерзать слона. Поднятый ими ветер налетел на Фатиму, отгоняя часть пыли. Она, запрокинув голову, наблюдала, как они собираются в построение. Агент пытался различить фигуры, сидящие на их спинах. Джинны. Верхом на птицах рух. С трудом усевшись, следователь проследила за ними взглядом и ахнула. По улицам Каира шли девять владык. Они спустились с небес. Гиганты, затмевающие даже здания. Вокруг роились фигуры помельче. Еще джинны. Они сражались. Фатима смотрела, как рух пикирует в схватку. Мариды на их спинах метали копья или трезубцы молний, сверкающие в черном небе. Один из владык ифритов взмахнул в их сторону раздвоенным сияющим мечом, рассеяв построение птиц. Второй хлестнул кнутом жидкого пламени. Он щелкнул в воздухе, сшибая клекочущую рух, которая торопливо умчала прочь, оставляя дымный след. «Великолепно!» — пробормотали рядом. «Абигейл, они ее вытащили». Англичанка была в ужасном состоянии. Некогда уложенные волосы висели лохмами, не говоря уж об отсутствии руки. Ее взгляд восторженно следил за битвой. «Знаешь, чего я могла достичь с этими прекрасными животными?» Фатима уже собиралась повторить, чтобы та умолкла, когда увидела, что мужчины несут неподвижное тело. Они уложили сети на землю, кряхтя от усилия. То, что нубийка прикрыла их от обрушения здания, повлекло за собой тяжелые последствия. Ее кожу испещряли багровые порезы, а одно из крыльев согнулось под неестественным углом. Фатима поднялась и взяла голову сети в руки. «Ну же, Яков, хватит глазеть», — укоряюще сказал Вильгельм. «Давай найдем лекаря». Фатима едва их замечала, все свое внимание обратив на сети. На короткое мгновение она позабыла о творившемся вокруг хаосе. Все, чего она сейчас хотела, чтобы ее подруга очнулась, открыла глаза и выдала очередную шутку или откровенную пошлость. Ее губы шептали молитву, более походившую на мольбу. «Аллах милостивый, милосердный, только не она, только не она!» «Чаще вспоминайте разрушительницу наслаждений, смерть!» Хадис Абу Хурайры. Предание о словах и действиях пророка Мухаммеда. Прозвучал женский голос. Но для нее этот день еще не настал. Фатима подняла голову и увидела, что послы вернулись с женщиной, стоявшей между ними. Агенту понадобилось несколько секунд, чтобы узнать ее в простой черной галабее и белом хиджабе. «Амина?» — удивилась она. «Агент Фатима?» — поздоровалась внучка Аль-Хаджа Амара Тала. «Рада видеть, что вы живы». «Почему вы здесь? Разве дворец не эвакуировали?» «Я», — кивнул Вильгельм, — «затолкали нас в кареты. Но мы недалеко уехали, когда обрушилась волна обезумевших джиннов». «Большинство выбралось и ушло», — сказала Амина, прощупывая пальцами сети. «Мы трое укрылись неподалеку. Когда дворец обрушился, я убедила их вернуться, поискать выживших». «Как я мог отказать леди?» — спросил Кайзер. «Я совсем как Зигфрид». Теперь Фатима заметила гоблина, по-прежнему сидевшего на его плече. Он не спал, вместо этого внимательно наблюдая за битвой вдалеке. Взгляд Фатимы вернулся к Амине. «Вы целительница?» сосредоточенно ответила женщина. «Талант моего деда перешел ко мне». «Значит, она выживет?» «Иншаллах. Но мне нужно кое-что еще. Джен!» По ее слову появилась высокая тень, распространяющая опьяняющие ароматы. Нет, не тень. Фигура с белым, как мел, лицом, чьи серебряные глаза безучастно обозревали сцену. Амина что-то сказала, и ее кореин высунул черный язык, из кончика которого произрастал гладкий мраморный камушек. Амина отщипнула от языка камень, будто фрукт, затем открыла рот сети и положила его туда. Григри. Григри — талисман вуду или амулет, происходящий из Африки, для защиты владельца от зла и несчастья. В некоторых африканских странах используется как средство контрацепции. Объяснила она, массируя горло сети. Что-то вроде безаара. Если его проглотить, исцеление будет быстрым. Не успела она договорить, как глаза сети распахнулись. Она вмиг вернулась в человеческую форму, задыхаясь и кашляя. Нубийка обвела окружение затуманенным взглядом, а затем потянулась в рот, чтобы вытащить камень. «Кто засунул мне в горло камень?» — просипела она. Фатима с облегчением выдохнула и крепко сжала руку сети. Амина забрала камень, возвращая его кореину, который тут же его проглотил. «Григри нужен, чтобы вернуть вас в человеческую форму. Ваша джинья сторона нуждается в исцелении». «Нет», — Сети попыталась встать, — «я должна быть в состоянии сражаться. В моей стране полуджины достаточно часто встречаются». Амина положила ей на плечо руку и подтолкнула назад на землю. «Старый великий король Суман-Гуру». Суман-Гуру Кванте правил государством Соссо в Западной Африке в XIII веке, захватил несколько соседних государств, включая Мали. По слухам, был полубессмертным и якобы мог превращаться в вихрь и призывать армию муравьев. «Хотите сказать, что прихватили с собой армию муравьев?» — легкомысленно спросила Фатима, не в силах сдерживать ликование от вида того, что Сети пришла в сознание и снова говорила. «К чему ты клонишь?» — нахмурилась Нубийка. «Что я достаточно знакома с вашим видом, чтобы знать, как вас лечить. Ограничьтесь смертным телом. Пусть ваша джинская сторона отдыхает». Она посмотрела на Фатиму и Абигейл. «Что до вас двоих?» Камня им не досталось. Амина лишь приложила руки к коже, и Фатима почувствовала, как тело наполняется теплом, а синяки и порезы исчезают. «Как чудесно!» — задумчиво пробормотала Абигейл, осторожно касаясь места на лбу, где закрылась рана. «Целительница, вы бы не могли сделать что-нибудь по поводу...» Она с надеждой подняла культю руки. Амина начала осматривать рану, но Джен издал резкое шипение. «Твой голос», — заговорил Кариин, сверкнув серебряными глазами, запах вокруг него приобрел горечь. «Джен помнит хозяйку джинов в своей голове, зовущую, настаивающую». Амина в смятении выронила запястье Абигейл. «Самозванец!» «Англичанка?» Глаза Вильгельма расширились. «За всеми этими бедами? Разве не любопытно, Яков?» Он снова оглядел Абигейл, и Фатиме показалось, что его улыбка таит следы восхищения. Со стороны битвы раздался оглушительный грохот, и все взгляды обратились в его направлении, где ослепительные огни и стены пламени освещали ночь. «Если у нас когда-нибудь будет война», — заявил Вильгельм, «надеюсь только, что она будет такой же славной». «Не сегодня», — отрезала Амина, вставая. Она повернулась к Фатиме с любопытным взглядом. «Вы никогда не говорили, в каком агентстве работаете, но раз вы здесь, должно быть именно в том, что занимается всем этим. Однажды мы встретимся вновь, и, может быть, вы расскажете мне больше о своей работе на правительство, но сейчас нам нужно искать в развалинах других пострадавших. Я молюсь, чтобы вы сумели остановить это зло, агент. Верьте в Аллаха». Приподняв подол голубии, она заторопилась прочь, сопровождаемая двумя мужчинами. Фатима смотрела, как они исчезают в дымке пыли: западноафриканская принцесса, германский кайзер и русский генерал, бредущие по разрушенному дворцу Абдин в эту очень странную ночь в Каире. «Скажи, что у нас есть план». Сети понадобилось некоторое время, чтобы подняться на ноги, и теперь она стояла, покачиваясь. Фатима обернулась и увидела, что ее взгляд устремлен к битве бессмертных. «План заключается в том, чтобы не позволить этому случиться». Они зажали уши, спасая слух от громового раската какой-то джинской магии. «Если мы их не остановим, они уничтожат город». «Вы не сможете их остановить?» — вмешалась Абигейл. Она подошла ближе и стояла рядом с ними, растрепанная, но все еще умудряясь выглядеть надменно. «Я их сдерживала, этих девять владык, на короткое и блистательное мгновение, словно пыталась удержать звезду». Она повернулась к Сети. «Спасибо, что меня спасла. Очень великодушно с твоей стороны». Сети одарила ее убийственным взглядом и одной из своих кошачьих улыбок. «Никакого великодушия. Я чуть не прострелила тебе башку, помнишь? У джинов долгая память. И еще дольше они хранят обиды. А ты взяла и выжгла свой образ в нашей памяти. Жизнь, которая тебя ожидает, чувство, что за тобой постоянно охотятся, постоянная необходимость оглядываться через плечо, невозможность убежать от джинов, которые даже во сны могут проникнуть. Я бы не хотела, чтобы ты все это упустила, Абби». Кожа Абигейл приобрела мертвенно-пепельный цвет. На этот раз она действительно испугалась. Фатима прислушалась. Кто-то звал ее по имени, выкрикивал его. Она всмотрелась в темноту в поисках источника. К ней торопилась Хадия. Она бежала, насколько это получалось, учитывая завалы. Ее одежда и лицо были выпачканы пылью, но напарница все равно выглядела куда лучше, чем они. Когда новенькая добралась до них, то стиснула Фатиму в объятиях. «Альхамдулиллях!» «Хвала Аллаху! Мне сказали, что дворец обрушился, я думала, вы под ним!» Фатима не стала сообщать, что так оно и было. «Как вы сюда попали?» «Онси заставил таки работать один из полицейских фургонов. Мы мчали всю дорогу». Ее взгляд перескочил на Абигейл и ее отсутствующую руку. «Похоже, я что-то пропустила?» Фатима рассказала о произошедшем, наблюдая, как у напарницы отвисает челюсть. «Девять владык ифритов?» Хадия посмотрела на огненных гигантов, сеющих хаос в городе. «Инспектор Асим приехал с нами. Он ввел в курс полицию и министерство. Говорят, король собирается ввести армию». Не успела она закончить, как землю сотрясло от удара. Пауза, снова удар. И опять. Чередой. Фатима хотела было спросить, что это за новая напасть, но увидела сама. По улицам Каира шагал еще один гигант. Но этот состоял не из огня, а из чего-то темного и колышущегося. Вода. Он не уступал размерами владыкам ифритам и формой напоминал стройного мужчину с длинными, способными совершать огромные шаги ногами и руками, свисающими ниже того места, где должны были находиться колени. В его теле кружились водовороты и сталкивались потоки, порождая нескончаемые волны. «Это еще что за новый ужас?» — прошептала Хадия. «Это не ужас», — зачарованно ответила Сити. «Это работа джаннов». «Джанны?» Фатима читала тексты, где утверждалось, что древнейшие мариды когда-то обитали в самых глубинах морей. Но даже они не сумели бы так манипулировать стихиями, не в таких масштабах. «Где они вообще нашли столько воды?» — спросила Хадия. «Нил», — рассудила Фатима. «Где еще?» Пока они наблюдали, владыки ифриты встретили новый вызов. Первый, кто столкнулся с новым врагом, взмахнул огненным клинком. Водяной гигант двигался на удивление быстро, со скоростью бурной реки. Он поднял длинную, подобную хоботу, руку, и она пошла пульсирующими волнами. Когда конечность столкнулась с клинком, пламя умерло. Вода прошла сквозь руку ифрита, и там, где она касалась, огонь затухал, а расплавленная жидкость охлаждалась до черного камня в гейзерах пара. Владыка ифрит взревел от ярости или, возможно, боли, и отшатнулся. Его место занял другой, но лишь для того, чтобы рука кнут выбила его лавовый глаз. Третий рухнул на колени, когда водный гигант двумя ударами рассек его ноги, загасив их пламя. На какое-то мгновение Фатима позволила себе надеяться. Надежда умерла, когда вперед вышел король ифритов с тлеющей булавой на плече. Он что-то продекламировал, раздался гром, и его тело взорвалось новой волной пламени, переходящего от красного к оранжевому, затем ярко-синему, а после засиявшего обжигающе белым. Водный гигант ударил снова, вода встретила белый жар и зашипела. Поднялись клубы густого пара, так что ничего нельзя было рассмотреть. Когда они рассеялись, король ифритов стоял невредимым. А вот водный гигант выглядел меньше. На этот раз оружием взмахнул король, ударив гиганта булавой с такой силой, что тот отшатнулся, покрывшись рябью. Через мгновение его уже окружили девять владык, нанося страшные удары своим огненным оружием. «Надеюсь, армия прибудет скоро», — прошептала Хадия. Фатима уставилась на обреченного водного гиганта, размышляя о том, что случится со множеством джаннов, которые его вызвали. Если их чемпион не устоит и сломается, сколько кварталов затопит эта вода? Этого недостаточно. Фатиме не хотелось этого говорить, но это было правдой. Джиннам не остановить владык, которые однажды ими правили. Не остановить их и машинам, которые людям помогли построить джинны. Она всматривалась в зияющий портал, все еще видимый в ночи. В ту секунду, когда открылась эта дверь, Битва была проиграна. «Нет, этого недостаточно», — согласились с ней. Фатима резко обернулась на гортанный голос, поискала глазами в темноте и наткнулась на фигуру, сидящую на корточках в руинах. Когда агент его заметил, он встал, отделяясь от теней в шелесте знакомой коричневой рясы. Она бы не смогла сдержать сорвавшийся с губ возглас, даже если бы пыталась. «Ахмат!» — вскрикнула Сети. Верховный жрец культа Сабека и самопровозглашенное живое воплощение древнего бога Нила на земле помахал когтистой рукой. Абигейл отшатнулась, словно от кошмара. «Ты все время здесь был?» — спросила Сети. «Не все время, но большую часть времени. Ладно, все время. Это тоже жутковато». «Да, Ахмат», — вздохнула Сети. «Все это жутковато». «Малеш», — он откинул капюшон. «Трудно вспомнить, как думают люди». Фатима скорчила гримасу при виде его крокодильей морды. Мужчина слишком далеко ушел от человеческого облика. Одной когтистой рукой он достал из рясы серебряную зажигалку скарабея, а второй — пачку нефертари. Вытащив тонкую сигарету, он попытался ее удержать в зубастой пасти и сдался после трех попыток. «Вот этого мне будет не хватать», — пожаловался жрец. «Ахмат», — сказала Фатима, — «почему вы еще здесь?» Он посмотрел на нее отстраненным взглядом. «Ахмат?» — он моргнул, возвращаясь. «Агент, сейчас мой разум временами затуманен. Я собирался уйти, да, в королевство Сабека, что притягивает меня к себе, плавать в реке, на юг, к старым храмам, воссоединиться с погребенным богом, но я вернулся назад, чтобы помочь, чтобы остановить их». Он взглянул на битву, где водного гиганта поставили на колени. «У меня кое-что есть, то, что я забрал». Он снова выудил пачку нефертари, но достал не сигарету, а маленькое непритязательное золотое кольцо. Сердце Фатимы пропустило удар. «Печать Сулеймана!» «Вор!» — завопила Абигейл. Видимо, ее страх поубавился при виде кольца. «Ты украл то, что принадлежит мне! Верни!» Она протянула руку, но быстро ее отдернула, услышав крокодилье шипение. «Чудовище! Ты сожрал мою руку?» «Ты отняла ее у меня», — зарычал Ахмат. «Ты украла ее у меня. Будь благодарна, что я не разорвал тебя на куски». Он отвернулся. «Кроме того, я не каннибал. Твоя рука воняла гнилью. Я ее выбросил». Абигейл ответила чем-то нечленораздельным. «Ахмат, что вы собираетесь делать с печатью?» Фатима решила игнорировать их перебранку. «Владык ифритов нужно сковать вновь. Это кольцо обладает силой, чтобы это сделать». «Естественно. Кто, кроме хозяина джиннов, мог их теперь спасти?» «Я не случайно вас нашел», — сказал он. «Меня привели». «Кто привел?» — спросила Фатима. «Ваш бог?» «Мой бог, вселенское провидение, может быть, само кольцо», — Ахмат пожал плечами. «Оно вернулось ко мне», — сказала Абигейл с алчностью в глазах. «Оно знает, что я его хозяйка». Остальные решили ее игнорировать. «Кто его наденет?» — заикаясь, спросила Хадия. Похоже, человек-крокодил пугал ее больше, чем все, что она видела раньше. «Кольцо для смертных рук, а я един с погребенным богом». «Смертные руки», — повторила Сети. «Значит, полуджинну не подойдет». «Джин не может использовать кольцо против джина», — ответил Ахмат. «Я могу его надеть», — сообщила Абигейл. «Я уже сковала владык раньше». На этот раз Ахмат извернулся, чтобы щелкнуть зубами. Это немедленно заставило ее замолчать. «Остаемся только мы вдвоем», — заключила Хадия, не выглядевшая счастливой по этому поводу. «Похоже на то», — согласился Ахмат. Он предложил кольцо Хадие, которое тут же отступило. «Возьмите его», — сказала Фатима. Хадия бросила на нее настороженный взгляд, но протянула дрожащую руку, чтобы принять кольцо, что-то при этом нашептывая, видимо, молитву. Сделав глубокий вдох, Она его надела и стала ждать. Через несколько секунд тишины новенькая покачала головой и с явным облегчением выдохнула. «Не думаю, что оно меня хочет», — сказала она. Фатима напряглась под взглядами окружающих. «Ну да, никто не давит». Она протянула руку, и Хадия опустила кольцо в ее ладонь. Оно не казалось тяжелым или могущественным. Обычное кольцо. Выбрав палец на правой руке, она натянула печать и стала ждать. Ничего. Абигейл рассмеялась. «Кольцо выбирает своего владельца», — ухмыльнулась она. «Нельзя просто так взять и...» Она остановилась на полуслове, уставившись на печать. Все уставились, потому что кольцо светилось. «Я не понимаю», — начала Фатима, и тут мир закружился. Она оказалась в бушующем водовороте, без верха и низа, без земли, только ослепляющий шторм буйных цветов, без всякой формы и громогласный голос, бьющий по ушам. «Владей мной! Будь моей хозяйкой! Подчини меня своей воле! Или я подчиню тебя!» Фатима в панике схватилась за кольцо и вскрикнула. Оно горело! Переборов боль, она сдернула печать с пальца. «Фатима? Фатима!» Следователь смотрела в обеспокоенные глаза Сети. «Она упала?» С помощью подруги Фатима снова поднялась на ноги. «Что случилось?» — спросила Хадия. Агент посмотрела на кольцо в руке. Оно светилось, но снова было прохладным. Как это можно объяснить? «Ты думала, оно просто будет делать то, что ты пожелаешь?» — насмешливо осведомилась Абигейл. Фатима встретила ее самодовольную улыбку. «Кольцо тебя подчинит, если ты им не овладеешь». Она протянула руку. «Я единственная, кто может его контролировать. Позволь воспользоваться его силой. Позволь спасти твой город». Фатима снова услышала голос в голове. «Мы помним ее. Такие амбиции. Она может снова нами владеть. Дать нам цель. У нас должна быть цель». Рука, в которой лежало кольцо, дернулась и поднялась, предлагая его англичанке. Хадия схватила ее запястье на полпути, переводя взгляд с напарницы на Абигейл. Фатима опомнилась, только теперь понимая, что собиралась сделать. Она нахмурилась. «Теперь эта штука пытается стать ее хозяином?» Уставившись на Абигейл, агент подняла кольцо и снова надела его на палец. Водоворот вернулся с ревом. Здесь не было ночи, не было там или здесь, только хаотичный шторм. Голос гремел, провозглашая свое требование. «Нет», — оборвала его Фатима. «Ты выбрала меня, чтобы я тобой владела, значит, я буду тобой владеть. Подчинись мне сейчас же, иначе я выброшу тебя в самую глубокую и темную дыру, какую найду, где ты не достанешься никому, где у тебя не будет ни смысла, ни цели, никогда». Голос не ответил, но водоворот исчез вмиг. Она вернулась. Вокруг стояли Сети, Хадия и Ахмат, а Абигейл в стороне. «Готово», — сказала им Фатима. «Я их чувствую». Это случилось, как только исчез водоворот. Она чувствовала джиннов. Всех джиннов. Это напоминало притяжение, словно она держала огромный магнит, а они были существами из металла. Каждого из них притягивало к Фатиме, и она знала, что ей достаточно только потянуть в ответ. Ее взгляд остановился на владыках и ифритах. Чувства, которые они вызывали, невозможно было пропустить. Все остальное по сравнению с ними казалось незначительным. Подняв руку с кольцом, она обратила к одному из них силу кольца и потянула. Король ифритов, готовящийся нанести последний удар поверженному водному гиганту, пошатнулся под атакой Фатимы. Его эмоции хлынули в нее сквозь кольцо. Шок, замешательство, а следом взрыв ярости. Он издал рык, бросая вызов. Она крякнула и усилила хватку. Абигейл говорила, что держать его, будто пытаться удержать звезду. Теперь эта звезда рассвирепела. Одним мощным рывком он ее отбросил, заставив пятиться назад. «Что случилось?» — спросила поймавшая ее Сети. Я не смогла его удержать. Битва, она делает его сильнее, будто он ею кормится. «Огонь растет, когда поглощает», — прошептала Абигейл. «Теперь этот огонь охотится на тебя». Фатима подняла голову и поняла, что англичанка права. Король эфритов озирался. Он снова почувствовал силу кольца и теперь искал его владельца. У них осталось мало времени. Она потянулась и снова схватила эфрита. Ощущение было такое, будто она пыталась поймать грохочущий вулкан. Он вспыхнул белым пламенем, отбрасывая агента во второй раз. Она посмотрела на свои ладони и обнаружила, что они обожжены до красна, а над одеждой поднимаются струйки дыма. «Мне кажется, что вы привлекли его внимание», — сказал Ахмат. Фатима оторвалась от своих рук и увидела, что подобные горящие лампам глаза короля эфритов устремлены на нее. Он поднялся в воздух, рыча от гнева. Остальные 8 владык взлетели вместе с ним на огромных огненных крыльях и двигались в ее сторону. Агент подняла руку, чтобы попробовать еще раз, но ее остановила Хадия. «Фатима, слушайте. Помните, что сказал тот Марит? Что это кольцо скрывает еще большие силы, что эта печать даже не кольцо, что она откроет свою истинную сущность только тем, чьи желания чисты». К ней тут же вернулись воспоминания. Опустив руку, следователь позвала. «Я хочу поговорить». Ответа не последовало, несмотря на то, что эфриты были все ближе. «Я хочу овладеть истинной печатью». По-прежнему нет ответа. Эфриты почти их достигли, жар их огромных тел накатывал волнами. «Мое желание чисто». Без всякого предупреждения она упала в водоворот. Снова ни верха, ни низа, ни земли, только хаотичный танец. Затем краем глаза она заметила, что часть шторма начала растягиваться. Там, где он открылся, было только белое пространство, пустота, подобная чистому холсту, очищенная от любого цвета или движения. Она окутала ее, и все стихло. «Есть кто-нибудь?» — спросила Фатима. В ответ к ней рысью подбежал маленький комок пуха с удивительно знакомым цветом меха. «Рамзес?» Но нет, у Рамзеса желтые глаза, эти светились ярким золотом. «Ты кольцо?» — нерешительно спросила она. «Мы — печать», — мелодично ответил кот. Потому что, разумеется, он говорил. «Ты носишь кольцо». Фатима посмотрела на руку. Действительно, носила. Но кольцо больше не было золотым. Вместо этого половина превратилась в железо, а вторая — в медь. Ее внимание вернулось к печати. «Почему ты выглядишь, как мой кот?» «Ты так свободно делишься мыслями. Мы можем выбрать снова». Через мгновение перед ней стояла Сети с теми же яркими золотыми глазами. «Нет, кот мне нравился», — быстро ответила Фатима. Кольцо-печать пожало плечами Сети и снова стало котом. «Я хочу использовать твою истинную сущность», — сказала Фатима. Печать расхохоталась. Странно было видеть, как смеется кот. «Кто ты такая, чтобы выдвигать подобные требования? Ты возомнила себя вторым Сулейманом? Тебе недостаточно того, что мы уже тебе даем? Теперь ты хочешь и нашу сокровенную суть?» Фатима услышала голос матери. «Кошка бежит от ошейника». Она попробовала другой подход. «Не требование, просьба. Мое желание чисто». «Они всегда так говорят», — вздохнула печать. «Говори, чего хочешь». «Я хочу спасти этот город и всех его людей. Для этого мне нужна истинная печать». «И что же ты хочешь попросить для себя?» «Ничего. Мое желание чисто». «Ничего?» Печать снова засмеялась. «Когда ты так похожа на ту, другую?» «Другую?» Печать превратилась в Абигейл Уортингтон, даже без руки. «Я не такая, как она», — сжала зубы Фатима. «О, Печать склонила голову Абигейл на бок. «Знаешь, почему мы не выбрали ее?» Мерцание, и перед ней стояла Хадия. «Не меня, не меня!» «Вот что она нам говорила!» «Но ты?» Еще одно мерцание, и Фатима смотрела в свое зеркальное отражение. «В твоих мыслях не было сомнений. Ты была как та, другая. Сильная воля, решимость и готовность нами владеть. Она желала великой силы. Чего хочешь ты? Может, вызвать джиннов, чтобы они даровали тебе несметные сокровища?» Перед глазами Фатимы заплясало видение. Джинны, несущие огромные сундуки с золотом и драгоценностями, составляют их у ее ног. «Или, может, чтобы джинны построили для тебя великое королевство?» Теперь она видела город золотых куполов и чудес. В центре стояла механическая статуя, похожая на нее. «Или более интимное желание?» Теперь в видении появилась Сети. Она смотрела обожающим взглядом, верная ей без вопросов и сомнений. «Нами владели великие правители и владыки. Все они утверждали, что чисты, но все хотели гораздо большего». Последнее видение встревожило Фатиму, и ее глаза устремились к кольцу из железа и меди на пальце, сулившему так много власти. Но она сумела уверенно улыбнуться. Рука нырнула в карман пиджака и похлопала по часам. «В этом я отличаюсь от других», — сказала она, переходя на повседневный диалект Саади, на котором говорила дома. «Я не владыка, не правитель. Я дочка часовщика из деревни под Луксором. Не хочу я таких вещей. Я просто хочу спасти этот город». Ее двойник нахмурился и снова стал котом. «Желание, которое чисто, действительно должно быть таковым», — прорычал он. «Используй нас для других желаний, и ты заплатишь потерей тела и воли, и тогда мы будем владеть тобой, как пожелаем». Фатима кивнула. Так она обычно и работала. «Я согласна». Ей показалось, что кот снова улыбнулся. «В таком случае по рукам», — провозгласил он. И исчез. Фатима вернулась в мир. Она знала, что здесь не прошло и секунды, но как многое изменилось. Вокруг нее были огоньки, она знала, что это джинны, все еще различных видов и форм, но состоящие из клубящегося температурного свечения ярких цветов, пульсировавших в гармоничной симфонии. Казалось, их сотни. Они кружили в ночи подобно множеству светлячков, но никто из них не мог сравниться с владыками. 9 гигантов нависли прямо над ней, их тела — кипящие потоки света, музыка их тел гремела и грохотала. Она неосознанно подняла руку, чтобы отдать им приказ, но ифриты замерли посреди полета недвижимыми статуями с оружием на изготовку, надежно удерживаемые силой кольца. Только кольца больше не было. Ни золотого, ни железного, ни медного. Оно пропало, исчезло с ее пальца. На его месте появились письмена и глифы, которые она не могла прочитать, впечатались в ее кожу, формируя симметричную геометрическую фигуру, будто Фатиму отметила божественная рука. Роспись появилась на кончиках пальцев, на кистях и вверх по рукам. Она знала, что если посмотрит в зеркало, то увидит, что они украшают даже ее грудь и лицо. Повернув кисти рук, агент посмотрела на сияющую звезду на каждой ладони. Они изменялись между пятиконечными, 6, 8 или 12-конечными. Истинная печать. Глядя на 9 владык, она ощущала их ярость, от которой их сверкающие тела ярко пылали. Ненависть короля ифритов была осязаемой. «С этим, — решила она, — надо встретиться лицом к лицу». С помощью печати Фатима поискала среди множества джиннов, пока не остановилась на определенном огоньке. Он прилетел на ее зов, паря на огненных крыльях, ифрит, которого Абигейл однажды подчинила своей воле. «Хозяйка печати», — поклонился он, низко склоняя рогатую голову, — «чем могу служить?» «Я вам не хозяйка», — ответила она ему, — «и я не хочу, чтобы вы мне служили. Я хочу обратиться с просьбой». Поднимите меня вверх, чтобы я могла поговорить с владыками. Пожалуйста. Вы можете отказаться, если хотите». Ифрит выглядел искренне удивленным. Он странно на нее посмотрел, но, наконец, поманил к себе. Агент взобралась на его широкую спину, нетронутая пламенем. Когда она устроилась, Джин прыгнул вверх и воспарил на огненных крыльях, поднимаясь выше, пока они не зависли перед лицом скованного кольцом короля ифритов. Следователь достала из кармана министерское удостоверение и показала его владыкам. «Может, вы не слышали меня раньше? Я агент Фатима из Египетского министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей. В настоящее время вы нарушаете около сотни различных законов, регулирующих несанкционированные межпространственные сущности. Так что я хотела бы попросить вас второй раз. Убирайтесь ко всем чертям туда, откуда пришли. Эта битва окончена. Прямо сейчас». Король ифритов молчал, но его ярость лилась потоком сквозь печать. Она прочно его удерживала, так что он не мог даже мускулом пошевелить без разрешения. Джин продолжал сопротивляться в затянувшейся тишине. Фатима закатила глаза, глядя на его тщетные попытки. Становилось неловко. Наконец он остановился, и его гнев начал ослабевать. Через некоторое время он выдохнул огнем. Когда он заговорил, интонация принадлежала королю, отказывающемуся от трона. «Слушаю и повинуюсь, хозяйка печати», — прогрохотал он. «Сегодня мы достаточно видели пролитой крови джиннов. Мы вернемся к нашему сну и покинем этот мир». «Благодарю, великий лорд», — коротко кивнула Фатима. «Это ничего не значит, смертная», — ухмыльнулся король ифритов. «Однажды все миры будут омыты огнем, из которого родились. И ты не всегда будешь здесь, чтобы использовать эту силу против нас. Нам остается только ждать. Этот мир, как все миры, сгорит со временем». Это совершенно не обнадеживало. «Точно. Теперь можете идти. И закройте за собой дверь». Король ифритов рывком поднялся выше в небо, за ним последовали остальные владыки. Сила огромных крыльев обдала их горячим ветром, так что ифриту, на котором она поднялась, пришлось податься назад. Фатима наблюдала, как огненные гиганты один за другим исчезали в зияющем портале. Когда в него прошел последний, портал схлопнулся с оглушительным грохотом, который агент даже не сомневалась, выбил окна на целую милю вокруг. Она покачала головой, избавляясь от звона в ушах. Совсем забыла об этом. Вскоре они вернулись на землю. Следователь спустилась с ифрита и обнаружила, что ее уже ждут Сети и Хадия. Только Сети была не совсем Сети. На нее накладывалось более крупное кровавое свечение ее джинской формы. Оно пульсировало, и Фатима внезапно почувствовала, что может узнать все, что связано с ее подругой. Эмоции, мысли, даже воспоминания. У нее появилось искушение подтянуться и чуть-чуть подглядеть краешком глаза. Фатиме показалось, что она слышит кошачий смех. «Я закончила», — торопливо сказала она. «Забирай свою силу назад». Смех перешел в жалобное поскуливание, но когда Фатима посмотрела на руку, светящийся узор уже стерся с ее кожи. Кольцо опять вернулось на палец. Снова золотое. Она быстро его сняла и тут же упала, когда подкосились ноги. «Ты в порядке?» — спросила Сети, подхватывая ее на руки. «Слегка ослабла. Скорее, измождена». «Хвала Аллаху!» — выдохнула Хадия. «Мне кажется, мы победили». Фатима обвела взглядом завалы, разрушенные здания, машины и пожары, все еще полыхающие неподалеку, где водный гигант ковылял обратно к Нилу. «Они победили, но дорогой ценой». Сжимая кольцо в кулаке, она нашла Ахмада. Жрец устроился на камне и пристально смотрел на нее своими крокодильими глазами. Собравшись с силами, агент подошла к нему и открыла ладонь. «Возьмите его», — сказала она. «Заберите туда, куда отправляетесь. И похороните. где никто его не найдет. Никогда. Ахмат заколебался, затем протянул когтистую руку, чтобы взять кольцо. Фатима уже решила избавиться от этой вещи. Черт бы с этими так называемыми ангелами. Она не собиралась возвращать им печать. Не доверяла она и министерству. Когда она ощутила неожиданно нахлынувшие чувства утраты, то поняла, что не может верить даже себе. Абигейл внезапно закричала, бросаясь на Ахмада, больше не заботясь об опасности. Англичанки могли откусить еще одну кисть, может, даже целую руку, если бы ее не перехватила Хадия, заведя локоть за спину и зафиксировав. Женщина продолжала вырываться, ее сине-зеленые глаза были широко распахнуты и горели лихорадочным блеском. «Оно мое!» — взывала она. «Я его заслужила! Оно не твое, чтобы отдавать! Оно мое! Мое!» «Почему эти колонизаторы всегда зарятся на чужое?» — покачал головой Ахмат. Ифрит, который молча стоял в стороне, прочистил горло. «Это сила!» Он резко остановился, рогатая голова задергалась из стороны в сторону. Он все еще не мог говорить о печати, но Фатима поняла. Она владела ею совсем недолго, но печать все равно на нее повлияла. Как долго Абигейл носила кольцо? Недели? «Ты не сможешь его от меня спрятать!» — выкрикивала англичанка. «Я могу его почувствовать, я его чувствую, чувствую! Я буду его искать, и оно будет меня звать, и я его найду, и оно снова будет моим. Оно принадлежит мне, мне, мне!» «Мне кажется, она это серьезно», — забеспокоилась Хадия. «Вы можете заставить ее забыть?» — обратилась Фатима к Ифриту. «О, ну, вы знаете. Это твое желание?» Его лавовые глаза сузились. Она решительно покачала головой. «Никогда. Считайте, что это для вашего собственного блага». Ифрит задумался. Повернувшись к Абигейл, он поднял руку и коснулся кончиком когтя лба. Ее болтовня оборвалась, англичанка застыла, а потом упала в руки Хадии. Там, где к ней прикоснулся Ифрит, на коже женщины медленно выжигался огненный символ, который затем исчез. Но ее челюсть расслабилась, а глаза опустели. «Что вы сделали?» — накинулась на Ифрита Фатима. «Заставил ее забыть», — ответил тот. «Насколько?» «Все, что смог найти. Все, что было в ней». Хадия ахнула. «Я не это имела в виду». «Она превратила меня в слугу». Лицо Ифрита исказилось от гнева. «Я больше не буду рисковать». «Мы не можем этого допустить», — Фатима обратилась за поддержкой к Сети. «Почему?» — удивилась Сети безо всякого сострадания в глазах. «Потому что это неправильно», — она снова обратилась к Ифриту. «Я знаю, что она сделала со всеми вами, что она заставила вас делать. Она заслуживает правосудия, но не этого. Я понимаю...» «Ты понимаешь рабство?» — спросил Ифрит. Фатима замялась. Ее взгляд метнулся к сжатой руке Ахмада и тому, что было в ней спрятано. Но она знала, что даже если бы снова надела кольцо, то не стала бы его использовать, чтобы подчинить этого измученного джина, даже чтобы он отменил сделанное. «Я думала, вы пацифист», — наконец выдавила она. Ифрит развернулся, расправляя огненные крылья. «Вот поэтому она все еще жива». Он поднялся в воздух с порывом обжигающего ветра и унесся прочь. Сети положила руку на ее талию и, наклонившись, прошептала. «Прости, я знаю, что ты этого не одобряешь, но у джинов свое правосудие. Ты сделала, что смогла. Ты спасла нас от того, что она устроила». Фатима открыла рот, но подруга продолжила. «Играть с подобной мощью? Значит, искушать терпение богов. Можешь ее жалеть, если хочешь, но я не позволю тебе обвинять себя в том, что она сама навлекла». Фатима сдалась и от накатившей усталости позволила голове опуститься на плечо Сети. Она смотрела на открытый рот Абигейл и ее смотрящие в никуда глаза, мертвые и пустые. Ей внезапно вспомнилась колыбельная джиннов. 9 владык спят. Разве мы хотим их разбудить? Загляни им в глаза, и они выжгут твою душу. Магия. За нее всегда приходится платить.